Глава 25. Я была откровенно удивлена, когда на один из моих мобильных позвонила неизвестная мне Виолетта Петровна и представилась подругой Алевтины Николаевны Леговских. Я уже не ожидала услышать Алевтину Николаевну, тем более кого-то из ее окружения. Признаться, я уже стала про нее забывать, а итальянец Леонардо да Винчи заслонил русского художника Ярослава Морозова. Хотя, может, стоит снова им заняться. Или Алевтина Николаевна все-таки решила заслать ко мне гонца? Не молодого человека, услуги которого явно оплачивает ее муж, а свою собственную подругу. Но зачем? «Я решила, что должна с вами поговорить», — объявила Виолетта Петровна. «Интервью я вам давать не буду и требую меня не снимать. Но я просто обязана выполнить то, что считаю своим гражданским долгом». «Что вы от меня хотите?» — спокойно спросила я. «Вы понимаете, что у меня очень мало свободного времени, чтобы тратить его на пустые разговоры, тем более с незнакомыми людьми. Но вы же хотели уточнить у Алевтины Николаевны, смыла ли она уже краску с купленного ею полотна Ярослава Морозова. Теперь это не имеет значения», — сказала я, уже зная причину такого массового вандализма. Спасибо сестре погибшей Елены Георгиевны Свешниковой, которая, вместо того, чтобы ехать в Америку и начинать новую жизнь, отправилась на кладбище в родном городе. Мое показное равнодушие сработало. А что, кто-то уже нашел? «Я не уполномочена разглашать подобную информацию», — нейтральным тоном сказала я. «Хочешь знать, не нашел ли кто-то указания на место, где спрятано полотно Леонардо да Винчи?» — кричала я мысленно. «И что еще могло быть спрятано под краской? Просто указание на клад?» «Кстати, а там изначально не мог быть Леонардо да Винчи? Но ведь рисуют же одну картину поверх другой, например, чтобы вывести за рубеж. Есть технологии, есть краски. Потом верхний слой снимается, и остается шедевр, вывезенный как дешевка. Хотя какой Леонардо да Винчи? Ярослав Морозов умер до начала Второй мировой войны, а Леонардо в Россию привезли после ее окончания, если вообще привезли. Если мы говорим про ту картину Леонардо, которую ищет Алекс Циммерман, значит, что-то другое». «Хорошо, я к вам приеду», — сказала я Виолетте Петровне. «Мало ли, какую информацию удастся получить». Вечером, оставив дневные съемки в холдинге, мы с оператором отправились в гости, правда, без подарков. Пашка остался с пивом в моей машине. Мало ли, вдруг понадобится срочно вызвать его наверх. Я была оснащена только диктофонами. Возможно, и они не понадобятся. Дверь открыл крепкий молодой человек, но со мной только поздоровался. Никаких попыток меня обыскать не предпринял, содержимое сумки продемонстрировать не предлагал. «Виолетта Петровна, истинный возраст, который я не могла бы определить даже под дулом пистолета, встретила меня в небесно-голубом саре. Я бывала в разных домах, видела самых разных людей, самой разной обстановке, но мне еще никогда не доводилось никого видеть в саре живьем. В Индии я не была. По улицам у нас в саре не ходят, ну а фильмы, телерепортажи... Вот по ним-то я и поняла, во что одета дама. На ногах были своеобразные туфли или тапки золотистого цвета с красными полосками. Я не знала точного названия этой обуви, загнутым кверху носом, на котором болтался колокольчик. То есть получалось два колокольчика, которые приятно позвякивали. Но увидев хозяйку в саре, я ожидала, что и квартира будет оформлена в индийском стиле. Ничего подобного. На стенах гостиной, в которую меня пригласили, висели охотничьи трофеи, явно добытые супругом. На полу валялась шкура белого медведя и шкура зебры. Головы на стенах тоже были из разных частей света. В живой природе все эти звери в одном месте вроде бы не встречаются. Гостиная в общем и целом напоминала гостиную владельца гарема Васи. Столик был дубовый, скатертью не покрыт. На нем лежали пластиковые салфетки с изображением видов Парижа. Служанка, дама лет 50, в белом передничке поверх темно-синего платья, принесла нам кофе и вазочку с маленькими печенюшками. «Вы знаете, кто я?» — спросила у меня в лоб Виолетта Петровна. «Нет». «У меня свой косметический салон, Виолетта. Очень рекомендую. Вам было бы неплохо немного освежить лицо, походить на массаж лица, поделать маски». «Спасибо, но у меня нет на это времени». «Потом будет поздно, милочка. Может, мы все-таки поговорим о деле? Какие отношения вас связывают с Алевтиной Николаевной? Вы давно знакомы?» «Большее количество лет, чем мне обычно дают. Знаете, сейчас пластику делают по новой технологии, на мышечном уровне. Не просто подтяжку, а... Виолетта Петровна. В общем, мы дружим с детства. Потом стали дружить с семьями, то есть муж Алечки уходил ко мне, потом мой муж, кажется, второй точно не помню, был любовником этой разлучницы, а я после вживления бразильских растительных нитей... Знаете, эффект потрясающий, но держится всего 3 года. И жуткие головные боли. Но после этих нитей я познакомилась с сыном Алечки. То есть я, конечно, его знала с детства, нянчила его на руках, но после бразильских растительных нитей мы посмотрели друг на друга другими глазами. Так, я поняла, что с Алевтиной Николаевной вас связывают давние, тесные, почти семейные отношения, и вы знаете обо всем, что происходит в ее жизни. И она, вероятно, сказала вам, что я хотела с ней побеседовать». «А она вам отказала. Я бы не отказала никогда. Я смотрю ваши передачи, читаю ваши статьи. Мне кажется, что я знакома с вами много лет, и вы делаете такую нужную людям работу. Откуда мы бы еще узнавали о происходящем в городе и с нашими знакомыми?» «Ну, вообще-то этим занимается весь наш холдинг и все другие СМИ. Но я про своих знакомых получаю наиболее полную информацию именно из ваших передач и статей». Я не знала, плакать мне или смеяться. «Вы собрали какую-нибудь информацию про мужа Алечки? Очень интересный мужчина. И любовник хороший. Рекомендую». «Я знаю, чем он занимается». «А про детей?» «Дочь в Америке». «Этого достаточно», — оборвала меня Виолетта Петровна. «Вот она-то и вынудила Алечку свернуть с истинного пути». «Что вы имеете в виду под этим выражением?» — невозмутимо поинтересовалась я. «Под каким?» «Истинный путь». Алечка поперлась на аукцион, на которых отродясь не бывало. «И все зря. Вы понимаете, что все зря? Она потратила деньги, которые муж выделил ей совсем на другое. Она могла бы потратить их в моем салоне. И вместо посещения косметологов, что Алечке в ее возрасте просто необходимо, она купила какую-то дрянь. А какой был скандал! Ах, какой был скандал!» «С кем?» «Ну, с мужем же, конечно. Мой последний муж сказал мужу Алечке, что тому тоже следовало купить Алечке какой-нибудь салон, чтобы занять ее в свободное время. Это так увлекает!» «И, наверное, собственный салон дает большую экономию на счетах от косметологов», — подумала я. «Еще отвлекает от постоянной слежки за мужем». «Но дочь Алечки взяла вину на себя», — продолжала Виолетта Петровна. «Конечно, виновата она. Но муж сказал, что Алечка должна была думать своей головой, а не слушать ребенка. И вообще у них хватает денег. Но это мужикам хватает, а мне вечно не хватает». «А кто нашел-то?» Виолетта Петровна вылупилась на меня. Глаза были по 5 копеек советских. «Ты про что спрашиваешь?» «Пока никто», — сказала я вслух. «Но картины испортили, и одну покупательницу уже убили. Но Алевтина Николаевна-то везде с телохранителями ходит. Они ее должны защитить». Виолетта Петровна схватилась за сердце. «А у Алевтины... ковш украли», — вдруг сказала она через 5 минут. «И если бы не я, она бы и не заметила. Я ее просила мне этот ковш на день рождения подарить, а она пожалела». «Есть все-таки Бог на свете!» Я моргнула. «Она сумасшедшая? ковш-то тут при чем? Так холст украли и ковш. Алевтина Николаевна смыла или не смыла краску? Большую часть. Дальше смысла не было. И так понятно, что на ее картине ничего нет. Но холст с остатками краски сперли и ковш прихватили, а он 16 века. Стоит подороже какого-то Ярослава Морозова, о котором я отродясь не слышала. Но каким-то образом про него услышала Алевтина Николаевна. А вы от нее? Невозмутимо спросила я, иначе, наверное, Алевтина Николаевна не поехала бы на аукцион. Так дочь из Америки позвонила. Дура! Денег отца ей мало. Еще богатств захотелось. А ковш-то подороже будет. Куплен был за 30 000 долларов. И дорожает с каждым годом, а то и месяцем. И она только сейчас обнаружила, что он пропал, то есть вчера, и мне позвонила. Я тут же к ней поехала. Должна же я утешить подругу. «Так, может, стоит где-то или лежит?» — высказала предположение я. Я не представляла размеров квартиры Алевтины Николаевны, как, впрочем, и Виолетты Петровны. Мне не проводили по ней экскурсии. Я не знала, захламлена квартира заклятой подруги или нет. Я не знала, отличается ли Алевтина Николаевна забывчивостью или нет. И я не знала размеров упомянутой вещи. Хотя у меня имелись подозрения насчет ковша. Два братца, работавшие на галерейщика Галустьяна, отказались от помощи некоего Леонида, теперь покойного, из-за того, что он где-то взял что-то лишнее. Это вполне мог быть ковш Алевтины Николаевны, в особенности, раз воспитательный процесс проходил неподалеку от ее дома. И точно был ковш. Об этом же мне в доме Ивана Захаровича рассказали. Но тогда где он сейчас? У Галустьяна? Или... «Братьев Степана и Игоря. Хотя мне-то какая разница. Я не собираюсь заниматься поисками ковша для возвращения его Алевтине Николаевне или даже в музей. Он нигде не лежит, то есть не стоит. Мы с Алечкой вместе все обыскали. Кого еще она могла пригласить в помощницы? Кому можно показать, что у тебя реально есть в доме? Знаете, я увидела столько интересных вещей, и прислуга не могла его украсть. У Алечки на выходе всех проверяют. Интересно, как туда зашли и вышли профессиональные воры? Пусть подаст заявление в полицию, предложила я, или в страховую компанию. Так он не был застрахован. Он же был куплен. Виолетта Петровна замолчала. А если подать иск на службу охраны или на тех, кто ставил сигнализацию? У Алевтины Николаевны ведь есть сигнализация, хотя нужно будет доказать проникновение в квартиру. «Я подумаю, что предложить Алечке», — серьезно сказала Виолетта Петровна. «От меня вы что хотите?» «Мести». «То есть Алечка хочет мести, а я хочу сделать ей подарок. Знаете, ее ведь очень сложно чем-то удивить, как и меня. А хочется старой подруге сделать оригинальный подарок, но... То есть я решила, что я эту месть организую. Я уверена, что Алечке понравится». Я моргнула. «Ну, вы понимаете, что раз Алечке ничего не досталось, дочери ее не досталось, она не хочет, чтобы богатства достались кому-то еще? И мне они достаться не могут, вы понимаете?» «Понимаю», — сказала я. «Пусть органы займутся теми, кто до них доберется. В данном случае будет действовать закон о кладах. В смысле, мне будет что-то положено?» «Сомневаюсь. Какие клады? А если я дам официальное интервью?» «Вы имеете право на клад? Он находится на принадлежащем вам участке земли?» «Да откуда мне знать, где он, если Алечка ничего не нашла на картине? А я ее вообще не видела». Из всего услышанного, из уже имеющейся у меня информации, я поняла, что на одной из картин Ярослава Морозова под слоем краски находится какой-то план или описано местонахождение клада. Виолетта Петровна Леонардо да Винчи не упомянула ни разу. Вообще-то, в клад верилось больше, чем в Леонардо. «Откуда Алевтина Николаевна узнала про зашифрованное послание?» — спросила я, с трудом подобрав нужное выражение. «От дочери?» — как само собой разумеющееся, сказала Виолетта Петровна. «А ее дочь? От своего американского хахаля». «Хахаль? Американский американец? Или наш бывший гражданин?» «Он там родился, и родители его там родились. Дедушка наш, то есть парень полноправный гражданин Америки, даже может в один прекрасный день стать президентом. А Алечкина дочь первой леди». А хахаль откуда узнал про картину? Я уже начала уставать. «От дедушки? Я ее убью». «И все узнали от дедушки. Это я теперь поняла, только он знал. И столько лет молчал». «Что собой представлял этот дедушка?» — спросила я. «Да ничего особенного», — пожала плечами Виолетта Петровна. «Откуда он знал про зашифрованное послание на картине Ярослава Морозова?» «Так он его родственник. Не помню, какая там родственная связь, да и Алечкина дочь этого не знает, но точно родственник». «И что?» «Ну так Ярослав же Морозов не мог из Советской России богатство вывести». «Тогда не мог. Спрятал здесь, для потомков». «Так он вроде бы и не собирался уезжать из Советской России. Он принял советскую власть. Вспомнила я то, что в последнее время удалось выяснить про ранее неизвестного мне художника». «Ничего он не принимал. Но на словах принял, а сердцем нет». «Кто-то же из семьи должен был здесь остаться, понимаете? Не вывести было все, а бросить жалко. Столько лет собирали, столько поколений. Конечно, большую часть вывезли, но решили оставить человека, чтобы за остальным присмотреть. И за домами. Недвижимость-то вообще не вывести. А Ярослав подходил лучше всего. И он остался... И еще что-то хапнул вместе с большевиками. Я точно не знаю, что, но много. Он-то в таких вещах разбирался. Вы представляете, что тут делалось после революции? Все грабили, кто мог и что мог. Но солдаты с матросами плохо разбирались в искусстве, а Ярослав-то мог оценить любое произведение искусства и знал, наверное, у кого что есть. Он же в разных домах бывал. И его родственники бывали. И он все спрятал. Но ведь тогда ни компьютеров не было, ни факсов. Телефон только и телеграф. Но не мог же он звонить родственникам за границу или телеграмму отбить. А каким образом он все-таки сообщил о месте? Или оно было обговорено заранее? Что он вообще смог сообщить и каким образом? Мне было просто интересно. Он ездил с выставкой своих картин в Париж, там и сообщил кому-то из семьи. То есть не про место, а про план, что зашифруют его на картине с детьми. То есть на картине будет кто-то и дети. Алечка решила, что Сталин. Ну, сами понимаете, кто бы в те годы попробовал краску со Сталина смывать. Или как-то испортить картину. Ее бы хоронили как зеницу ока, хотя бы для того, чтобы не отправиться в лагеря. Поэтому Алечка и боролась за Сталина, но... Я моргнула. Значит, Ярослав Морозов спрятал и оставшиеся в России сокровища своей семьи и награбленные у других людей. И место, где он все спрятал, должен был сообщить через картину. «Разумно. И опять же, более вероятно, чем Леонардо. Но как родственники собирались добираться до этой картины?» Я задала вопрос вслух. «А я почем знаю?» — дернула плечиком Виолетта Петровна. «И дедушка. И вообще, кто сейчас может сказать, что знал дедушка? Он в маразме был». «Так. Но с просветлениями. Вы думаете, что медсестра просто так на аукционе появилась?» Так ее сестрица у деда работала. Алечка все выяснила, то есть дала правильные указания дочери. Жаль, меня раньше не подключила. Вместе мы, возможно, и добрались бы до клада. Но эта сестрица-врач явно что-то поняла из дедовых бредней. Она-то на чтении завещания не присутствовала, но она много времени проводила с дедом. Может, он ей просто рассказал про Ярослава Морозова, про клад, про картины. Все-таки врач помогала ему, Откуда я знаю?» Я сложила в уме имевшуюся информацию. Значит, всем просто захотелось денег и не хотелось ни с кем делиться. «А Кейт Боланд кто такая? Она тоже купила картину на аукционе?» — добавила я. «Интересно, что скажет. А я сравню информацию с уже имеющейся. Внучка, дедова внучка, и значит, какая-то дальняя родственница Ярослава Морозова. То есть в ней течет его кровь. В общем, ну, не знаю я, кем она точно приходится Ярославу Морозову. И Алечка не знает. И какая теперь разница? Но Кейт на чтении завещания была. Может, сама решила приехать, и откуда я знаю, что она решила? Разве нормальный человек поймет этих американцев с их американскими тараканами? И как только Алечкина дочь могла себе завести американского хахаля? Наверное, потому что дура. Я-то своих девочек правильно воспитала. Я всегда им говорила: хочешь одеваться у известных кутюрье, надо раздеваться у олигархов. Лучше неизвестных широкой общественности и обязательно наших олигархов, а не прижимистых иностранцев. В любом же случае будешь жить за границей. И сейчас одна моя девочка в Англии, вторая во Франции. Хахаль дочери Алевтины Николаевны присутствовал на чтении дедушкиного завещания. «Присутствовал», — кивнула Виолетта Петровна. «Этой дуре все рассказал. Она тут же матери позвонила. Ну, Алечка принялась выяснять, где у нас есть картина Ярослава Морозова». «И где?» «В музеях». «Это зарегистрированы официально, но до них не добраться. А потом Алечка узнала про аукцион. Но про аукцион вы сами все знаете». «Американские родственники дедушки что-то предприняли?» — спросила я. «Наняли галерейщика Артура Галустьяна. Вы его знаете?» — я кивнула. «Галустьян и в Америке известен нашим людям, которые там проживают. Я точно не знаю, как они на него вышли. Наследники все-таки решили приобрести картины Морозова, какие только возможно. С детьми, естественно. Зачем им все?» Кейт Боланд явно действовала по собственной инициативе, а остальные сюда ехать не пожелали. «И дела у всех. И, может, не очень поверили. Вы знаете, какое точное задание дали Галустьяну?» Виолетта Петровна покачала головой. «Думаю, про план под слоем краски ему не говорили», — высказала она свое мнение. «Это было бы глупо, согласитесь. От него, скорее всего, требовалось приобрести картины, взять свои комиссионы и переправить картины в США». «Интересно, сколько картин сумел приобрести Галустьян? Скажет ли он это мне?» «На аукционе он официально купил одну. Есть ли у него какие-то другие выходы на творение Ярослава Морозова?» «Возможно». «Что вы хотите от меня?» — опять спросил я у дамы в саре. «Расскажите органам про план. У вас же много знакомых в органах? И про меня можете сказать, и даже про Алечку. Скажите, что мы не допустили вывоза нашего национального достояния за рубеж. Ведь украденное Ярославом Морозовым — это наше национальное достояние, не правда ли? И раз оно не досталось Алечке и мне, ну, вы понимаете». Но я в первую очередь была журналисткой, и мне требовался репортаж. Для меня главное — показать и рассказать что-то убойное, а не сообщать в органы полученную информацию. Мне удалось убедить Виолетту Петровну дать мне официальное интервью. Я тут же свистнула Пашку, дожидавшегося в машине. Просмотрев получившуюся запись, наш главный редактор Виктория Семеновна только присвистнула.